Глава 6. Воспитываем в нашем ребенке ответственность и способность работать сообща. Часть 1. Развиваем умение работать сообща, когда ваш ребенок не хочет вас слушать. Учить малышей работать сообща – сложная задача. Малыши по природе своей любопытны, импульсивны и идут на поводу у своих желаний. Часто, чтобы заставить малышей сотрудничать, взрослые используют угрозы, подкуп, наказание и постоянное повторение одного и того же. Мы ловим себя на мысли: «Почему он меня не слушает?» Если вы 1000 раз повторили одно и то же, а ребенок так и не понял, значит, проблема не в ребенке. Уолтер Барр. Почему в подходе Монтессори не используются угрозы, подкуп или наказание? Слово «дисциплина» происходит от латинского «дисциплина», что означает «преподавание, обучение». Поэтому мы должны подумать о том, чему мы учим наших детей и что узнают наши дети благодаря тому, как мы их дисциплинируем. Угрозы, подкуп и наказание являются внешними мотиваторами. Ребенок может сотрудничать с нами, чтобы избежать наказания, или получить наклейку, или чтобы ему купили мороженое. Но такой способ редко имеет долгосрочный эффект. Это может быть быстрым решением, если вообще сработает. Или это может быть отвлекающим маневром, чтобы переключить внимание ребенка. Однажды меня оставили после уроков за то, что я написала плохую записку об учителе. В свою защиту скажу, что она была страшной, но мне все-таки не следовало называть ее драконом. Конечно же, учительница нашла записку. Я была так расстроена из-за того, что меня оставили после уроков, что сказала всем одноклассникам, что учительница — грымза. Наказание сработало? Вовсе нет. Вместо того, чтобы жалеть о том, что обидела учителя, я чувствовала, что это она, а не я, сделала что-то плохое. Угрожая наказанием, например, тайм-аутом, мы начинаем подрывать доверие между родителем и ребенком. Тут возможны две вещи. Он может начать бояться взрослого и сотрудничать из чувства страха. Или же найдет способ делать то, что он хочет, тайно, так, чтобы родитель об этом не узнал. Аналогичным образом, угрозы и подкуп могут заставить ребенка сотрудничать, но не потому, что ребенок хочет вам помочь. Он просто хочет избежать негативных последствий, наказаний, или воспользоваться предложенными преимуществами, вознаграждением. По мере взросления ребенка угрозы и взятки могут становиться все более изощренными. Если он привык делать что-либо только ради того, чтобы получить наклейку, то цена его сотрудничества будет расти. Эти методы заставить малыша сотрудничать довольно изнурительны. Они возлагают всю ответственность на нас, взрослых. Мы думаем, как мне заставить моего ребенка одеваться, есть, мыть руки. В конце концов, мы ворчим, и ребенок совсем перестает нас слушать. Есть другой подход. Каждый раз, когда ребенок бросает вызов, мы можем рассматривать это как возможность для нас учить, а для него учиться. Давайте добавим к нашему набору инструментов для развития сотрудничества такие способы работы с ребенком, которые помогут нам наладить с ним связь, не теряя самообладание. И давайте спросим себя, как я сейчас могу поддержать своего ребенка? Развитие сотрудничества включает в себя решение проблем вместе с нашим малышом, вовлечение ребенка, подачу информации таким образом, чтобы ему легче было слушать. Управление нашими ожиданиями. Небольшой бонус. Примечание. Только на основе доверия и взаимопонимания с нашим малышом мы сможем наладить совместную работу с ним. Поэтому, если все происходящее напоминает борьбу, лучше вернуться назад и еще раз вспомнить принципы, описанные в предыдущей главе. Решаем проблемы вместе с нашими малышами. Обычно я начинаю с того, что нахожу такой способ взаимодействия с ребенком, чтобы у него сложилось ощущение, что он в определенной степени управляет ситуацией. Хоть дети и маленькие, они хотят участвовать в происходящем. Ребенок ни за что не отвечает, но он может внести свой вклад в преодоление возникших трудностей. Лучше всего спросить, как мы можем решить проблему? А затем вместе поискать решение. Конечно, большую часть идей выдвигаем мы, но малыш учится этому процессу. Не стоит недооценивать его. Иногда у детей появляются отличные идеи, зачастую гораздо более креативные, чем у нас. «Ты хочешь остаться в парке, а я собираюсь уйти. Интересно, как мы сможем решить эту проблему? Ты хочешь закончить эту головоломку, а потом надеть рубашку? Хорошо, я пойду оденусь и вернусь посмотреть, не нужна ли тебе помощь. Двое детей и одна игрушка. Интересно, как вы с этим справитесь?» Даже ребенок, который еще не умеет говорить, может помогать. Например, если ползающий брат или сестра взяли одну из его игрушек, он может решить принести своему брату или сестре другую игрушку, с которой те могут поиграть. Если это более серьезная проблема, то следует написать список вариантов ее решения. Включайте в него даже глупые идеи, если такие появляются. Затем нужно вместе просмотреть список и найти решения, с которыми согласятся обе стороны. Мы можем попробовать применить на деле одно из них и через определенное время вернуться к этому и посмотреть, работает ли оно или нужно что-то изменить. С малышами этот процесс может быть не таким формальным, но они обучаются процессу, который мы можем усложнять по мере того, как они становятся старше. Кроме того, малыш с большей вероятностью примет на себя ответственность за принятое им решение и выполнит его. Это, к тому же, весьма полезный навык – умение решать проблемы вместе с другими людьми. Мы вернемся к этой идее, когда будем говорить о братьях и сестрах в главе номер 7. Когда мы привлекаем наших малышей к решению проблем, то даже можем почувствовать, что немного расслабляемся. Мы получаем возможность поделиться небольшой частью ответственности. Остаемся открытыми к диалогу. И нам интересно, к каким неожиданным результатам это может привести без нашего вмешательства. Составляем контрольный список вместе с ребенком. Один из способов решать разные задачи вместе с малышами – это составить с ними простой контрольный список, лучше с фотографиями. Если ребенок не хочет одеваться по утрам, давайте составим план всех шагов, которые ему нужно будет проделать, чтобы собраться. Если ему сложно готовиться ко сну, список будет включать все, что ему нужно сделать перед сном, включая питье воды и поход в туалет. Нарисуем иллюстрации для каждого шага или сфотографируем их. Потом распечатаем фото. Если ребенок хочет каждый день менять порядок действий, то можно сделать для каждого шага клеящиеся стикеры или заламинировать фотографии и прикрепить липучки с обратной стороны. Тогда мы сможем сверяться со списком, чтобы понять, что нужно делать дальше. Таким образом, работу, которую раньше делали мы, теперь делает список. Видишь, что дальше в списке? Или в списке сказано, что теперь нам нужно почистить зубы. Когда ребенок участвует в составлении и использовании контрольного списка, он берет на себя ответственность за конкретное решение. Утренний контрольный список. Заправить постель, позавтракать, одеться, расчесаться, почистить зубы, обуться и надеть куртку. Вечерний контрольный список. Поужинать, помыться, надеть пижаму, почистить зубы, попить воды, сходить в туалет, сменить подгузники, время для сказки на ночь, объятия, сон. Способы вовлечь нашего ребенка. Позвольте ребенку принимать решения, доступные для его возраста. Мы обязаны предоставлять нашим малышам выбор, чтобы находить взаимопонимание с ними. Это должны быть не серьезные решения вроде «в какую он пойдет школу», а решения, соответствующие возрасту ребенка, например, какого цвета футболку сегодня надеть, из двух подходящих по времени года вариантов. Когда он идет в ванную, можно предложить ему выбрать добраться до нее прыжками кенгуру или ковылять как краб. Это дает малышу ощущение контроля над ситуацией и вовлекает его в процесс. Примечание. Некоторым малышам не нравится выбирать. Здесь и в дальнейшем используйте только то, что работает с вашим ребенком, отбросив неподходящие варианты. Давайте ребенку информацию. Вместо того, чтобы указывать «выброси апельсиновую кожуру в мусорное ведро, пожалуйста», мы можем сообщать определенную информацию. Кожуру от апельсина относят в мусорное ведро. Тогда ребенок сам поймет, что ему нужно сделать. Таким образом, он делает это по своему желанию, а не потому, что взрослый в очередной раз приказал ему. Используйте одно слово. Иногда, чтобы объяснить ребенку, что от него требуется, мы используем слишком много слов. Мы идем в парк. Надо обуться. Ботинки держат наши ноги в тепле. Всегда нужно надевать обувь. Где твои ботинки? Ты их уже надел? И так до бесконечности. Попробуйте использовать лишь одно слово. Обувь. Опять же, ребенок должен самостоятельно понять, что ему нужно делать. Нужно дать ему возможность контролировать ситуацию. Также мы служим примером уважительного общения для нашего ребенка, и он впитывает это. Однажды мы всей семьей готовились выйти из дома, надевали куртки и обувались в прихожей. Там довольно мало пространства. Мой сын, ему на тот момент было около 7 лет, сказал мне: «Мам, шнурки!» Я глянула вниз и поняла, что действительно стою на его шнурке. Он мог бы закатить глаза и спросить: «Мам, обязательно стоять на моих шнурках?» Или повести себя еще хуже. Это еще одно напоминание о том, что то, что мы делаем, говорит за нас громче, чем то, что мы произносим. Получите согласие ребенка. Вовлечение нашего ребенка и создание у него ощущения причастности к процессу поможет нам наладить с ним общий язык. Если мы знаем, что нашему ребенку трудно выходить из дома или уходить с детской площадки, мы можем заранее сообщать ему, что уходим через 5 минут. Затем мы можем переспросить, чтобы убедиться, что нас услышали, а затем вместе с ребенком составить план действий. Возможно, он не понимает точно, как долго длятся 5 минут, но со временем он усвоит эту концепцию. Мы можем сказать: «Я вижу, ты работаешь над этим пазлом, а мы уходим через 5 минут. Я беспокоюсь, что у тебя не будет времени закончить собирать его, прежде чем мы уйдем. Хочешь, положим его в безопасное место, чтобы ты продолжил собирать, когда вернемся? Или хочешь отложить его и собрать позже?» На детской площадке мы можем сказать: «У нас есть 5 минут до того, как мы уйдем с площадки. С чем ты хочешь поиграть в последний раз?» Мне не нравится использовать будильник, чтобы напоминать ребенку о чем-либо. Если использовать его часто, он может стать внешним мотиватором. Тем не менее, время от времени это может быть эффективным способом получить согласие ребенка, особенно если он участвует в установке таймера. И как и в ситуации с контрольным списком, этот будильник говорит ребенку, что время пришло, а не мы. Как нам говорить, чтобы помочь ему слушать? Говорите в положительной форме. Вместо того, чтобы говорить ребенку, чего ему не следует делать, следует сказать ему в положительной форме, что он может делать вместо этого. Вместо того, чтобы говорить «не бегать», чего он не должен делать, мы можем сказать: «Мы идем внутрь», каких действий мы хотим от него добиться. Вместо «нет, не забирайся туда», скажем: «Ты можешь либо держать ноги на полу, либо пойти лазать на улицу». Если мы скажем малышу «хватит кричать», то, возможно, повысим голос. Во-первых, он будет отзеркаливать нас и кричать в ответ. Во-вторых, будет слышать именно то, что мы не хотим, чтобы он делал. Вместо этого мы можем сказать, возможно, шепотом: «Давай говорить потише». Говорите в уважительном тоне и с уважительным отношением. Тон нашего голоса – это способ показать малышам, что мы их уважаем. Ноющий тон, неуверенный голос, строгий голос или угрожающий тон могут исказить наши лучшие намерения. Они не показывают нашему ребенку, что мы ценим его и хотим работать с ним. Если периодически вспоминать об этом, полезно будет проверять свой голос и то, исходят ли наши слова из спокойного уголка нашего сердца. Время от времени полезно переходить на шепот. Ушки нашего малыша обязательно подстроятся. Обращайтесь к нему за помощью. Малыши хотят, чтобы их вовлекали, поэтому если мы хотим, чтобы наш ребенок втянулся, попросите его подержать ключи или помочь нести сумку. В супермаркете мы можем использовать помощь ребенка, составив список покупок с иллюстрациями, за которые он может отвечать. Можно вырезать фотографии из продовольственного журнала или нарисовать схематичные изображения. Дать ему возможность брать предметы с полки или складывать их на конвейерную ленту на кассе. Говорите «да». Если мы 100 раз в день говорим «нет», ребенок постепенно начинает игнорировать эти слова. Лучше всего приберечь «нет» на время, когда возникнет вопрос его безопасности. Вместо того, чтобы говорить «нет», устанавливая ограничения, мы, как правило, находим альтернативный способ выразить то, что хотим сказать, фактически соглашаясь с ребенком и говоря «да». Скажем, малыш хочет еще один крекер, но он еще не доел первый. Ласковым тоном сказать «да, ты можешь взять еще один крекер, когда закончишь с этим». Или если их больше не осталось «да, ты можешь взять больше, когда мы пойдем в магазин. Давай запишем это в наш список покупок». Потребуется некоторое время, чтобы избавиться от этой привычки. Возможно, будет полезно записывать все разы, когда мы говорим «нет», а затем проводить мозговой штурм, может быть, с другом, чтобы найти способы ответить в следующий раз в более положительной форме. Используйте юмор. Дети хорошо реагируют на юмор, и это довольно беззаботный способ наладить с ними связь. Иногда, когда я помогаю ребенку одеваться, а он сопротивляется, я притворяюсь, что пытаюсь натянуть его ботинок себе на ногу. Ребенок смеется и говорит мне: «Нет, он для моей ноги!» и надевает ботинок. Юмор особенно полезен, когда мы на грани потери самообладания. Простое напевание глупой песни немного снимет напряжение и заставит ребенка улыбнуться. Это простой способ начать все сначала. Если ребенок переживает по поводу слова «нет», последите за своей речью. Легко узнать, когда малыш находится в этой фазе. Спросите, нужно ли ему в туалет, будет ли он одеваться, хочет ли шоколадку, и он скажет просто «нет». На этом этапе нам, возможно, стоит подкорректировать свою речь таким образом, чтобы рассказывать ему о происходящем, а не спрашивать об этом. Например, сказать: «Пришло время есть, купаться, уходить из парка». Это все еще можно сделать с уважением, используя мягкий голос и добрые слова, но при этом, будучи лидером, направляя его. Показывайте. Возможно, иногда нам придется встать, чтобы показать ребенку, что ему нужно делать, вместо того, чтобы твердить об этом из другого конца комнаты. Если он все еще не знает, что делать с апельсиновой кожурой, стоит подойти к корзине, прикоснуться к ней или указать на нее и сказать: «Нужно положить ее сюда», и показать действие громче слов. Как относиться к своим ожиданиям? Пусть ваши ожидания соответствуют возрасту ребенка. Всегда будьте готовы к любому исходу. Мы не можем ожидать, что наш малыш все время будет вести себя так, как нам нравится. Сидеть тихо в приемной у врача, в кафе или в транспорте может быть очень сложно. Помните, что у него есть огромное желание исследовать, двигаться и общаться, и он очень импульсивен. Это не должно оправдывать его поведение. Но мы можем подготовиться. Во-первых, нам может понадобиться изменить наши ожидания. Возможно, нам не удастся прочитать журнал, проверить телефон или сделать телефонный звонок. В кафе или ресторане настройтесь на то, чтобы немного прогуляться с ребенком, когда он начинает волноваться или шуметь. Например, чтобы посмотреть на шеф-повара за работой или поглядеть на аквариум. В ожидании самолета мы можем стоять у окна аэропорта и наблюдать за происходящей подготовкой лайнера к вылету. Во-вторых, постарайтесь все предусмотреть. Не забудьте взять с собой достаточно воды, еды, несколько любимых книг и маленький пакет на молнии с несколькими любимыми игрушками, парой машинок, бутылкой, в которую можно проталкивать монетку, ракушками и так далее. Если возникнут задержки, где бы вы ни находились, всегда будьте готовы поддержать вашего ребенка и помочь ему содействовать вам. Постарайтесь подождать, пока он не закончит свое дело, прежде чем о чем-то спросить. Если малыш занят, работая над пазлом, а мы просим его собираться, так как нам скоро уходить. Скорее всего, он нам не ответит. Мы можем подумать, он никогда меня не слушает. Представляю себя в подобной ситуации. Например, когда кто-то прерывает меня, в то время как я пишу ответ на электронное письмо. Конечно, это может раздражать. Я просто хочу закончить то, что делаю, и тогда уже смогу уделить другой задаче 100% своего внимания. Поэтому, если ребенку пора идти обедать или пришло время напомнить, что нужно сходить в туалет, нам стоит попытаться подождать, пока он закончит работу, а затем спросить его, прежде чем он примется за что-то еще. Давайте время на обработку информации. Малышам и детям старшего дошкольного возраста тоже может понадобиться некоторое время, чтобы обработать то, что мы говорим. Может случиться, что мы попросим ребенка надеть пижаму и не получим ответа. В этом случае надо попробовать медленно считать до 10 в голове, не вслух. Это для нашей пользы, чтобы помочь нам выжидать, пока малыш обработает то, что мы сказали. К тому времени, когда мой счет доходит до 3-4, я бы определенно уже повторила свою просьбу еще раз, а на 7 снова. Но когда я дохожу до 8-9, часто обнаруживаю, что ребенок начинает реагировать. Дело не в том, что он не слушает. Он просто обрабатывает то, что ему сказали. Поддерживайте суточный режим. Не стоит недооценивать то, насколько малышу нравится жить каждый день в одном и том же ритме. Мы можем использовать это, чтобы оправдать наши ожидания и планы. Проснуться, одеться, позавтракать, выйти из дома, пообедать, поспать, поужинать, принять ванну, приготовиться ко сну. Все это не обязательно должно выполняться в соответствии с фиксированным графиком. Но чем регулярнее совершаемые нами действия, тем меньше сопротивления мы получим. Более подробную информацию о суточном ритме можно послушать в главе номер 7. Бонус. Пишем записки. Большинство малышей еще не умеют читать, но записки могут оказывать на них очень сильное воздействие. Напишем на листочке «Не забираться» и положим его на стол. Затем укажем на записку и четко произнесем. Там написано «Не забираться». Когда сообщение записано, это придает ему определенный вес и авторитет. Это записка, а не бесконечно повторяющий одно и то же родитель устанавливает правила. И в этом есть определенное постоянство. Обязательно надо прикрепить записку на кухне, если духовка находится на высоте роста малыша. Включив ее, мы при ребенке вешаем записку и сообщаем ему, что здесь написано «горячо», чтобы напомнить о том, что духовка включена и трогать ее опасно. Записки очень эффективны даже с детьми, которые еще не умеют читать, но используйте их в меру. Если записки будут повсюду, то они, безусловно, потеряют свою эффективность. Еще одним способом использования записок является ведение блокнота. Если наш ребенок расстроен тем, что нам пришлось уйти, или что-то идет не так, как он хотел, мы можем записать это в блокнот и, возможно, нарисовать картинку. Это дает ребенку понять, что мы его слышим. Иногда это все, что ему нужно. Идеи для развития сотрудничества. Решаем проблемы вместе с нашим малышом. Спросите, как мы можем решить эту проблему? Составьте контрольный список. Вовлекаем нашего ребенка. Предоставляйте ему выбор, доступный для его возраста. Давайте ему информацию. Используйте одно слово. Получите его согласие. Как нам говорить, чтобы помочь ему слушать? Говорите в положительной форме. Говорите в уважительном тоне и с уважительным отношением. Обращайтесь за помощью. Говорите «да». Используйте юмор. Если ребенок проходит через «нет» фазу, скорректируйте вашу речь. Покажите ему, как относиться к своим ожиданиям. Пусть ваши ожидания соответствуют возрасту ребенка. Всегда будьте готовы к любому исходу. Постарайтесь подождать, пока он не закончит свое дело, прежде чем о чем-то спросить. Давайте время на обработку информации. Поддерживайте суточный ритм. Бонус. Пишем записки. Часть вторая. Устанавливаем границы. помогаем нашему ребенку брать на себя ответственность. Содействия можно добиться, не прибегая к угрозам, подкупу и наказаниям. Но если наш ребенок все еще отказывается сотрудничать, то настало время указать, кто устанавливает границы. Как установить границы? Это самая трудная часть ухода за малышом в подходе Монтессори. Мы хотим дать ему как можно больше свободы для исследования, чтобы он оставался любознательным, но делаем это в определенных пределах, которые позволят обеспечить его безопасность, научат его уважать других и устанавливать свои собственные границы. В Нидерландах я заметила, что голландцы, в общем и целом, разумеется, делают это очень естественно. Я редко вижу голландских родителей или опекунов, которые ввязываются в ссору со своим малышом или обмениваются мнениями так, чтобы это закончилось криками со стороны взрослых. Время от времени я вижу, как маленький ребенок плачет на заднем сиденье велосипеда своего родителя. Но родители остаются спокойными, продолжают идти туда, куда им нужно, и словесно успокаивают малыша. Я собираюсь показать вам, как делать то же самое, устанавливать границы в уважительной манере как по отношению к ребенку, так и по отношению ко всей семье. Это потребует практики. Это, по сути, изучение нового языка. Нам будет легче учиться, если получим поддержку от других людей, воспитывающих своих детей таким же образом. Что может быть лучше, как перенимать опыт друг у друга и обсуждать сложные моменты? И если мы ошибемся, то напомним друг другу, что стараемся как можем и используем это как возможность извиниться перед нашим ребенком. Устанавливать границы нормально. Когда мои дети были маленькими, я думала, что моя работа – просто сделать их счастливыми. Честно говоря, это самая простая часть. Как родители, мы здесь, чтобы помочь ребенку справиться со всем, с чем он сталкивается в жизни. Праздновать вместе с ними, помогать справляться с моментами разочарования и переживать огорчение, в горе и в радости. Иногда нам нужно установить ограничения, чтобы обезопасить ребенка, чтобы показать ему, как уважать других людей. Вмешиваться, когда он делает плохой выбор, чтобы помочь ему вырасти ответственным человеком. Установление границ может быть трудным делом. Нашему ребенку может не понравиться, что его ограничивают. Тем не менее, когда мы определяем границы в духе поддержки и любви, он учится верить, что мы делаем это в его интересах. И тогда наша связь с ребенком может даже усилиться. Трудные времена заставляют нас расти. Трудные времена заставляют наших детей расти. И это так здорово, что наши дети знают, что мы любим их, даже когда они впадают в истерику, тянут за волосы или отказываются одеваться. Четко обозначайте границы. Устанавливаем основные правила. Правила внутреннего распорядка. Детям и особенно малышам нужен порядок. Они должны знать, чего ожидать. Они должны знать, что все происходит последовательно и предсказуемо, что их родители будут заботиться об их безопасности, что они получат один и тот же ответ, независимо от того, спал ли их родитель всю ночь напролет или ребенок будил его каждый час. Хорошо иметь несколько правил, важных для вашей семьи. Слишком много правил, и это превратится в диктатуру. Но полезно установить несколько простых и чутких норм, направленных на обеспечение безопасности каждого человека и мирной жизни рядом с другими людьми. Так же, как у нас в обществе, существуют некоторые согласованные правила и законы, контролирующие нашу совместную жизнь. У скольких из нас дома уже существуют какие-то основные правила? Может быть, прикрепленные на холодильнике? Может быть, список семейных ценностей в раме на стене гостиной или просто обсуждаемых между взрослыми членами семьи. Когда я задаю этот вопрос на родительских семинарах, я вижу, что у большинства участников вообще нет никаких базовых правил. Это означает, что мы, скорее всего, просто делаем это по наитию. Нам, и тем более нашему малышу, может быть трудно это отследить. Представьте, если бы правила дорожного движения изменили, и в некоторые дни красный свет означал бы «стоп», а в другие дни «поезжай». Неудивительно, что малыши получают неоднозначные и противоречивые сигналы, когда мы вдруг передумываем. Вот несколько вариантов правил, которые мы могли бы использовать у себя дома, приспосабливая их так, чтобы они подходили именно нашей семье. Примеры основных правил внутреннего распорядка. Мы добры друг к другу. Это означает, что даже если мы спорим, то не причиняем друг другу физического вреда и не дразним друг друга. Это учит детей уважать себя и друг друга. Мы едим за обеденным столом. Это практичное правило, которое позволит уберечь дом от попадания продуктов питания в самые неожиданные места, а также напоминание о том, что прием пищи – это возможность провести время вместе и что мы не играем во время еды. Мы вносим свой вклад в домашнее хозяйство. Независимо от возраста, каждый помогает по дому, и наша помощь ценится. Мы играем в жесткие игры только по обоюдному согласию. Для маленьких детей это непросто, но они понимают смысл этого правила. Если кто-то говорит «стоп», это значит, что ему больше не весело, и игру нужно остановить. Эти основные правила внутреннего распорядка выстраивают важную основу, к которой всегда можно возвращаться. Возможно, нам нужно будет подкорректировать их по мере взросления детей. Но не в разгар ссоры. Делайте это в нейтральный момент. Желательно, чтобы это было запланировано заранее. Действуйте доброжелательно и понятно. Если вы об этом говорите, значит, подразумевайте именно это. Если вы это подразумеваете, действуйте доброжелательно и понятно. Джейн Нельсон. Положительная дисциплина. Первые 3 года жизни. Если, несмотря на все усилия взаимодействовать, ребенок отказывается сотрудничать, то мы предпринимаем спокойные и четкие действия. Допустим, он не хочет менять подгузники, кидается едой или не хочет уходить с детской площадки. Тогда мы признаем его чувства, но принимаем меры. Мы являемся лидером, уважающим лидером. Если нужно справиться с ребенком физически, мы прикасаемся к нему очень осторожно, берем его на руки, если понадобится, и по пути кратко объясняем ему ситуацию. Мы меняем ему подгузники. Мы помогаем унести тарелку на кухню. Мы уходим из парка. Мы устанавливаем четкие, соблюдаемые с любовью ограничения для нашего ребенка. Поступайте логично и в соответствии с возрастом ребенка. Последствия должны быть непосредственно связаны с поведением. Дети младшего дошкольного возраста не могут следовать логике, когда нет прямой причинно-следственной связи. Им кажется бессмысленным, что если они не будут слушаться, то они не смогут пойти в парк или не получат мороженое. Однажды я летела на самолете и услышала, как отец сказал своему сыну: «Если ты не будешь хорошо себя вести, мы развернем самолет и поедем домой». Эту угрозу будет очень трудно выполнить. И серьезно, никаких наклеек. Это просто-напросто взятка. Вместо этого найдите логическое следствие. Допустим, ребенок бросает мяч в доме, и мы попросили его перестать. Логичным было бы убрать мяч и позволить малышу еще раз попробовать соблюсти правила в другой раз. Я собираюсь привести пример из периода моей жизни, когда мои дети были уже немного постарше, но эта ситуация является четким примером логических следствий и доведения дела до конца. Моим детям было около 7-8 лет, и они сидели в прицепе велосипеда. Здесь, в Нидерландах, есть специальные велосипеды с большим прицепом спереди, в котором могут сидеть до 4 детей. Они ссорились и вторгались в личное пространство друг друга. Потом начали наступать друг другу на ноги. Мне было трудно сосредоточиться на вождении велосипеда, поэтому я попросила их прекратить. Но они продолжили. Тогда я спокойно остановилась у обочины, попросила их выйти и сказала, что дальше мы вынуждены идти пешком, пока они не будут готовы спокойно сесть обратно в велосипед. Было непросто выполнить эту задачу с доброжелательным и четким посылом. Сначала мои дети были очень рассержены, но мне удалось сохранить ровный тон. «Да, похоже, вы расстроены тем, что нам пришлось слезть с велосипеда». Постепенно они успокоились. После небольшой прогулки я спросила, готовы ли они попробовать еще раз. Не помню, чтобы после этого они наступали друг другу на ноги, сидя в прицепе. Четко обозначайте границы. комфортно устанавливать границы с помощью выражений типа «я не могу позволить тебе» или «я собираюсь». Все четко. Это ясно выражает наши функции и ответственность в роли родителя. И это уважительно по отношению как к ребенку, так и к родителям. Попытайтесь убедиться в том, что ребенок нас слышит, подойдя к нему и присев, чтобы оказаться с ним на одном уровне. «Я не могу позволить тебе вырывать эту игрушку из его рук. Я аккуратно расцепляю твои руки. Я не могу позволить тебе бить этого ребенка. Я собираюсь развести вас по разным сторонам. Я положу сюда подушку, чтобы не дать тебе случайно пораниться. Я собираюсь положить тебя. Если хочешь кусаться, можешь укусить это яблоко». Нет необходимости объяснять ограничения каждый раз. Как только ребенок узнает об ограничении, нам не нужно будет каждый раз подробно его аргументировать. Допустим, ребенок постоянно бросается едой во время обеда. Мы постоянно повторяем одну и ту же речь о том, что не можем позволить ему бросать еду. Она предназначена для того, чтобы ее есть и так далее. Нет необходимости вступать в переговоры или давать ребенку шанс за шансом. Если такое поведение продолжается, это напоминание о том, что нужно меньше болтать и пора приступать к доброжелательным, четким действиям. Например, сказать: «Похоже, ты закончил со своим обедом. Твоя тарелка отправляется на кухню». Установите границы с целью безопасности. Если наш малыш делает что-то опасное, мы должны вмешаться и изменить ситуацию. Это единственный раз, когда я говорю «нет». Это помогает привлечь его внимание, когда возникает какой-то риск. Вещи, которые я считаю опасными, когда ребенок прикасается к чему-то горячему, к электрической розетке, выходит на дорогу, бежит слишком далеко впереди по улице без присмотра, залезает на окно. Возьмите его на руки, скажите «нет, я не могу позволить тебе трогать это» и унесите подальше от этого места. Возможно, нам придется повторять одно и то же, если он будет снова возвращаться в это место. В этом случае я бы подумала, как изменить обстановку, чтобы устранить или скрыть опасность. Вставьте заглушку в розетку, загородите провода диваном или переставьте стеклянный шкаф в комнату, где запирается дверь. Если он смеется. Если ребенок смеется, когда мы устанавливаем границы, бывает непросто сдержаться. Я бы посоветовала, несмотря ни на что, продолжать действовать четко и доброжелательно. Возможно, он привык к нашей реакции на смех. Сохраняйте спокойствие и скажите: «Ты хочешь веселиться? Но я не могу позволить тебе обижать твоего брата». Признавайте негативные чувства. Вероятно, ребенок будет недоволен тем, что его ограничивают. Поэтому мы признаем его чувства и смотрим на происходящее его глазами. Угадывайте его чувства. Благодаря ненасильственному общению я научилась угадывать, что чувствует ребенок, а не просто называть его чувства. «Ты хочешь мне сказать, что...» «Кажется, ты...» «Ты хочешь мне сказать, что...» «Ты чувствуешь, что...» «Похоже, что...» «Полагаю, чувствуешь себя...» Спросите ребенка, разочарован ли он. Предположите, что он чувствует. «Ты, похоже, очень расстроен тем, что мы уходим из парка». Или опишите, как он выглядит. «Ты выглядишь раздраженным». Вы можете назвать неправильное чувство, но это нормально. Он просто крикнет в ответ что-то вроде «неправда» или «я просто разочарован». По крайней мере, вы помогли своему ребенку прояснить, что он чувствует. Комментирование. Также можно использовать технику комментирования, о которой я впервые услышала от Джанет Лэнсбери, автора книг «Плохих детей не бывает» и «Учимся уходу за ребенком». Подобно тому, как спортивный комментатор комментирует футбольный матч, мы можем описывать то, что происходит, констатируя факты, так же, как делаем это в ходе наблюдения. Это может помочь нам абстрагироваться от эмоций в этот трудный момент, позволит наблюдать и называть то, что мы видим, и удержит от попыток сразу же вмешаться, чтобы решить проблему. Ты держишься за качели, твои руки крепко сжаты. Своими нежными руками я помогаю тебе оторваться и прижимаю к себе, пока мы уходим из парка. Давайте свободу большим чувствам. Признавать чувства ребенка вполне возможно, когда что-то идет не по плану. Например, когда он хочет надеть вещь, которую ему носить не следует. Позвольте ему разозлиться. Удержите его. Проследите, чтобы он был в безопасности. И обнимите, как только он успокоится. Пусть ребенок выплеснет весь спектр своих эмоций. Позвольте ему испытывать даже отвратительные чувства. Покажите, что вы можете любить его даже в худших его проявлениях. Как только он успокоится, вы сможете помочь ему извиниться, если это будет необходимо. Совет. Я заметила, что как только малыши обдумывают свои чувства и успокаиваются, они часто делают глубокий вдох или тяжело вздыхают. Полезно наблюдать за такими физическими признаками, которые покажут нам, что ребенок снова находится в состоянии полного спокойствия. Справляемся с истериками. Истерикой малыш дает нам понять, что что-то произошло не так, как он хотел. Ему трудно. Возможно, он сделал что-то плохое, и первое, что нам нужно сделать, это помочь ему успокоиться. Мне нравится аналогия, использованная в книге Даниэла Сигеля и Тины Пейн Брайансон. «Воспитание с умом». Когда ребенок расстроен, у него слетает крышка. Это означает, что верхняя часть мозга, кора головного мозга, та часть, которая отвечает за принятие рациональных решений и самоконтроль, становится недоступна ребенку. Поэтому все рассуждения, объяснения останутся неуслышанными. Сначала мы должны помочь ему закрыть крышку, оказывая поддержку, чтобы он успокоился. Мы можем предложить ему свои объятия, но не факт, что ребенок этого хочет. Некоторым детям нравится, когда их обнимают, чтобы успокоить. Другие же оттолкнут нас. Если ребенок отталкивает нас, то проследим за тем, чтобы он был в безопасности. Мы сможем обнять его позже, когда успокоится. Это нормально, если ребенок заводится. Вместо того, чтобы пытаться остановить истерику как можно скорее, позвольте ему безопасно выразить все его чувства, пока он не успокоится, и покажите, что мы готовы помочь, если он нуждается в нашей помощи. И как только эмоции схлынут, поможем ему извиниться, если это будет необходимо. Вот так. Это может произойти на улице, в супермаркете, в парке. Ничего страшного. Уберите ребенка с дороги, если сможете. Дайте ему время, чтобы успокоиться. Также постарайтесь сохранить спокойствие и воздержитесь от попыток ускорить процесс или отвлечь внимание ребенка на что-то другое. Дайте ему выплеснуть свои чувства. Когда моему сыну было около 2 лет, у него началась истерика из-за того, что ему не хотелось одеваться. Длилась она 45 минут. Он был в ярости. Потом ему было грустно. Потом стыдно. Сын испытал весь спектр эмоций. Постепенно его плач стих, он глубоко вздохнул. «Теперь я готов одеваться». Я все это время оставалась спокойной, и наши хорошие отношения сохранились и, возможно, даже укрепились, потому что он понял, что я буду любить его, даже когда он расстроен. Если бы в тот день мне нужно было срочно куда-то ехать, я бы помогла ему одеться, делая настолько мягкие движения, насколько это возможно, и спокойно применяя вышеупомянутую тактику комментирования. «Тебе тяжело одеваться? Ты можешь одеться сам или мне помочь тебе?» «Вижу, что придется помочь». «Да, ты убираешь руку, потому что не хочешь вставлять ее в рукав». «Я аккуратно надеваю тебе футболку через голову». «Ты пытаешься оттолкнуть ее». «Спасибо, что показываешь мне, как тебе тяжело». Стоит ли игнорировать истерику? Я слышала, что некоторые люди предлагают вообще игнорировать приступы истерики. Идея заключается в том, что если мы обращаем внимание на поведение, которое нам не нравится, это значит, что мы поощряем такое поведение. Не согласна с этим. Представьте, что я рассказала другу, как по несчастливой случайности потеряла в аэропорту багаж и очень обозлена на авиакомпанию, так как не получила от нее никакой помощи. Если бы мой друг проигнорировал рассказ и вышел из комнаты, то мне стало бы ясно, ему наплевать на меня. Я была бы очень зла на него, ведь мне просто хотелось, чтобы он меня выслушал. И еще, чтобы успокоил и поинтересовался, хочется ли мне приставаний с расспросами. Игнорирование истерики направляет чувство ребенка на нас, а не на проблему, которая его раздражает. Это создает конфликт именно тогда, когда ему нужны поддержка и понимание. Спокойное и доброжелательное отношение побуждает ребенка проявлять свои переживания. Со временем он найдет более здоровые формы самовыражения, но не будет бояться поделиться с нами своими чувствами, потому что будет знать, что мы способны быть добрыми и спокойными, даже когда он испытывает сильные и пугающие эмоции. Создаем спокойное место. В книге «Положительная дисциплина. Первые три года жизни» Джейн Нельсон рассказывает о создании для ребенка в возрасте около 3 лет и старше спокойного места. Место, где лежат некоторые его любимые вещи, и куда он может отправиться всегда, когда ему нужно прийти в себя. Это отличается от тайм-аута, потому что ребенок сам решает, хочет ли он туда пойти и насколько. И это место мы никогда не используем в качестве угрозы. Напротив, когда мы видим, что ребенок заводится, то предложим ему: «Хочешь пойти в свое спокойное место, чтобы успокоиться?» Или «Пойдем в спокойное место вместе?» Если он откажется, а мы захотим успокоиться сами, то почему бы не сказать: думаю, пойду в спокойное место сама». Если он покидает спокойное место по-прежнему разозленным, доброжелательно предложим ему вернуться, пока он не почувствует себя лучше. Цель этого шага не в том, чтобы показать, что мы принимаем поведение ребенка. Это прежде всего помогает ему успокоиться. Налаживаем связь, как только ребенок успокоится. Как только ребенок успокоится, он сможет поговорить о том, что произошло. Мы можем обнять его или подождать, пока он попросит нас об этом. Затем признать его чувства и взглянуть на ситуацию его глазами. «Вау, это было трудно для тебя. Выглядело так, будто тебе это действительно не понравилось. Ты казался очень разозленным». Помогаем загладить вину. Когда ребенок успокоится, любой ущерб должен быть устранен. Можно подобрать все брошенные предметы, собрать и выбросить разорванную бумагу, положить подушки обратно на диван. Взрослые могут предложить ребенку помощь в выполнении этих задач. Также может быть целесообразным помочь ребенку устранить дополнительные повреждения, например, починить сломанную игрушку. Это очень жизненный способ научиться все исправлять. Джейн Нельсон. «Положительная дисциплина. Первые 3 года жизни». Как только наш ребенок успокоится, мы поможем ему загладить свою вину. Это учит его брать на себя ответственность за свои действия, что является очень важным шагом. Восстановительное правосудие. Как нам исправить это? Предпочтительнее наказание, лишение чего-либо. Да, принимайте все чувства ребенка, даже отвратительные, и помогайте ему успокоиться. Затем, как только он успокоится, возьмем на себя ответственность за свое поведение. Если мы сделаем это слишком рано, до того, как наш малыш успокоится, он будет сопротивляться и не захочет ничего исправлять. Поэтому в первую очередь нужно убедиться, что он спокоен. В этом случае ребенок действительно учится заглаживать свою вину перед кем-то. Справляемся с истериками. Понимайте раздражители и по возможности избегайте их. Разочарование, гнев или ярость, когда что-то идет не так, как надо. Желание взять все под контроль. Проблемы с общением, поскольку речь все еще может быть не до конца развита. Помогите ребенку успокоиться. Предложите ребенку обнять его, взять на руки, спеть ему песню, когда он проходит через весь спектр эмоций, от гнева к сильному разочарованию, затем к грусти, а иногда и к сожалению. Если он отталкивает вас, убедитесь, что ребенок в безопасности и не причинит вреда себе, чему-то или кому-то еще. Будьте поблизости и продолжайте предлагать помощь. «Я рядом, если тебе понадобится помощь, чтобы успокоиться». Или можем обняться, когда ты будешь готов. Если ребенок бросает игрушки в своего брата или сестру, или пытается ударить вас, отведите его в сторону так, чтобы все были в безопасности. «Я не могу позволить тебе ударить себя. Моя безопасность важна для меня. Хочешь вместо этого побить вон те подушки?» Другие дети. Для детей старше 3 лет можно обустроить спокойное место, где они смогут проводить время, когда будут чем-то расстроены. Например, палатку с подушками и любимыми вещами или уголок с железной дорогой. Спросите ребенка, нет ли у него желания пойти в свое спокойное место. Если он возвращается оттуда по-прежнему рассерженным, тогда мягко скажите, что, судя по всему, ему все еще нужно успокоиться, а затем вернуться, когда он будет готов. Заглаживание вины. Не пропускайте этот шаг. Как только ребенок успокоится, я помогаю ему исправить сделанное. Например, если он рисовал на стенах, то может помочь убрать за собой. Если сломал игрушку брата, помочь починить ее. Таким образом, дети учатся брать на себя ответственность, когда что-то идет не так. Как загладить вину? Если ребенок ударил кого-то, а теперь снова спокоен, следует помочь ему узнать, в порядке ли другой ребенок, принести другому ребенку носовой платок, спросить, хочет ли наш ребенок извиниться или выполнить несколько действий сразу. Часто в качестве примера, как дети со временем учатся самостоятельно исправлять свои ошибки, я привожу случай, когда мои дети были постарше. У моей дочери была подруга, которая пришла к нам домой ночевать. Мой сын чувствовал себя обделенным вниманием и завел будильник в их комнате, который прозвенел в 4 утра. Утром разбуженные девочки были в ярости. Я вмешалась, чтобы немного помочь им разобраться в ситуации. Признавая как переживания сына, который чувствовал, что про него забыли, так и гнев дочери с подругой, которых разбудили. В конце концов, они решили, что сын приготовит им завтрак, и он был очень доволен собой, когда приготовил для них французские тосты. Нет нужды говорить, что когда та же самая подруга пришла ночевать еще раз, я спросила сына, не разбудит ли он их снова. Тут же последовал ответ, что нет. И этого больше не случалось. Подаем пример, как нужно извиняться. Если ребенок еще мал, мы можем смоделировать для него нужное поведение. Пойдем посмотрим, все ли хорошо у нашего друга. Мне жаль, что мой ребенок причинил тебе боль. Ты хорошо себя чувствуешь? Моделирование более эффективно, чем принуждение ребенка к извинениям, когда он этого не хочет. Согласитесь, плохо, когда шепотом бормочут «простите» или говорят это саркастическим тоном. Давайте расскажем ребенку, как надо извиняться, если мы о чем-то забываем, подводим людей или случайно в кого-то врезаемся. Мы сами должны извиняться перед нашим ребенком, когда сожалеем о том, как вели себя в конфликте с ним. И когда ребенок вырастет, он научится самостоятельно и искренне извиняться. Для меня помогать детям брать на себя ответственность, когда они плохо поступили, самое сложное. Тем не менее, это один из важнейших этапов, помогающих посаженным нами семенам вырасти в людей, уважающих других людей. Советы по обозначению границ. Устанавливаем границы с раннего возраста. Трудно вести себя уважительно по отношению к нашим детям, когда мы позволяем им нарушать установленные границы. Когда пытаемся подстраиваться и даем слишком много свободы, а в итоге выходим из себя и злимся. Если мы начинаем чувствовать себя неуютно из-за того, что делает наш ребенок, то надо постараться сразу же, с самого начала, установить доброжелательное, но четкое ограничение, не теряя терпения и не крича. Или, возможно, сначала мы чувствуем себя нормально, когда ребенок что-то делает, но потом замечаем, что начинаем раздражаться. Еще не поздно сказать. «Прости, я думала, что не буду против, если ты станешь бросаться песком. Но я ошиблась, и теперь не могу позволить тебе этого». Если ребенок при этом расстраивается, то прослушайте советы, как признавать негативные чувства и справляться с истериками. Если мы расстраиваемся. Помните, что мы являемся проводником нашего ребенка и не можем быть очень хорошим проводником или лидером, когда сами расстраиваемся. Он ждет, что мы направим его. Если мы расстроены из-за сложной ситуации, то, скорее всего, у нашего малыша есть проблема, которая становится нашей проблемой. Наша задача – поддерживать его, когда ему тяжело. Нам не нужно исправлять проблемы ребенка за него. Когда мы очень стараемся заставить нашего ребенка поужинать, это становится нашей проблемой. Когда мы очень усердно уговариваем ребенка одеться, это становится нашей проблемой. Когда мы до последнего пытаемся увести ребенка с детской площадки, это становится нашей проблемой. Дайте ему справиться с этим, используя поддержку. Обеспечьте ребенка пищей, но позвольте ему самому контролировать, сколько он ест. Используйте контрольный список, чтобы помочь ребенку создать систему одевания, но если он не поддается убеждениям, ведите его на улицу в пижаме. Сообщите ему, что вы уходите с детской площадки через 5 минут. Не меняйте план и не останавливайтесь, чтобы поговорить с другим родителем. Уходите с площадки, помогая ребенку, если это необходимо. Постоянство. И еще одно примечание о постоянстве. Малыши пытаются разобраться в окружающем их мире. Они будут ежедневно, часто чаще одного раза в день, проверять ограничения на прочность, чтобы убедиться, что те стабильны. Когда мы знаем наши границы, это действительно помогает детям. Они понимают, что когда мы говорим «нет», то имеем в виду именно «нет». Мы надежны, мы заботимся об их интересах, и нам можно доверять. Если скажем «нет», но потом передумаем, потому что все время слышим их нытье, то они быстро поймут, что нытье работает. Это то, что психологи называют прерывистым подкреплением. Если они один раз получат вместо «нет» другой ответ, то будут продолжать пытаться. Если мы не уверены, то просто скажем «я не уверена» или «давай посмотрим». Примечание. Хорошо бы спросить себя, почему мы вообще говорим «нет». Если в конечном итоге ребенок получит мороженое после того, как понует, может проще с самого начала сказать «да» и избежать непоследовательности. Переходим к практике. Попробуйте ответить на следующие вопросы. Как мы можем развивать сотрудничество с нашим ребенком? Есть ли способ решить проблему вместе с ним? Есть ли способ предоставить ему выбор? Есть ли другой способ говорить с ним? Нужно ли нам изменить свои или его ожидания? Можем ли мы написать записку? Когда мы устанавливаем границы, мы доброжелательны и действуем четко? Есть ли у нас четкие правила внутреннего распорядка? Учится ли ребенок чему-то? Признаем ли мы его негативные чувства, чтобы помочь ему разобраться в своих эмоциях? Поможем ли мы ему загладить вину после того, как он успокоится? Детям нужны родители, которые покажут им, что они их любят, принимая на 100% такими, какие они есть, давая им свободу исследовать и любопытствовать, работая с ними над развитием взаимопонимания и сотрудничества, устанавливая границы для их же безопасности и обучая тому, как стать ответственными людьми, уважающими других. Давайте будем проводником ребенка. Ему не нужен ни начальник, ни слуга. Ограничением свободы ребенка должен выступать коллективный интерес общества, в котором он живет. Это выражается в том, что мы называем манерами и хорошим поведением. В этом случае мы обязаны оградить ребенка от любых действий, которые могут оскорбить или причинить вред другим, и препятствовать поведению, которое является неподобающим или невежливым. Но что касается остального, любое действие, имеющее полезную цель, каким бы оно ни было и в какой бы форме оно ни проявлялось, не только должно быть разрешено, но и должно оставаться под наблюдением. В этом вся суть. Доктор Мария Монтессори. Открытие ребенка. Удобный список для контроля границ. Все ли понятно? Придумайте несколько домашних правил. Соблюдайте установленные границы. Выражается ли любовь в наших ограничениях? Опускайтесь на уровень роста ребенка. Говорите понятно и любящим голосом. Сначала справьтесь с собственным гневом. Выражайте уважение и понимание, если ребенок расстроен или разочарован. Будьте рядом, чтобы удержать или обезопасить ребенка, если он потеряет над собой контроль. Есть ли причины для ограничений? Связано ли это с его безопасностью или уважением к другим, окружающей среде или к самому себе? Потому что я так сказал. недостаточно веская причина. Соответствуют ли ограничения возрасту и способностям ребенка? Ограничения могут быть пересмотрены по мере взросления ребенка. Приглашает ли это детей к поиску решений? Иногда лучшие идеи находят сами дети.